Глава 5. Исаевск. Перун. Прибытие в Исаевск прошло без каких-либо торжеств. О моей возможной пропаже Леонов не распространялся, чтобы лишний раз не беспокоить подданных. Разговоры, конечно, ходили, при всем желании трудно скрыть подготовку к спасению патриарха. Но дальше слухов ничего не пошло. Но слухи тем и плохи, что в них можно вплетать различные мелочи, которые потом могут обернуться существенными неприятностями. Так что, явившись в город и разместив гостей, отправился колесить по Исаевску, посещая важные места. Заводы, фермы, стройки и даже в один из торговых центров заглянул, якобы с проверкой. Люди лично должны были убедиться, что с их патриархом все в порядке. Таким образом, пару дней я провел, плотно общаясь с людьми, слушая доклады и узнавая подробности о случаях, произошедших за время моего отсутствия. Конечно, большая часть этих сведений была скрупулезно собрана бледной и порядком схуднувшей чекровати и разложена по многочисленным папочкам. Но, как ни крути, живого общения это заменить не могло. Параллельно с этим я готовился к очередному убытию из города. Несмотря на то, что эксперименты Морозовой по селекции пеплоустойчивых растений близились к успешному завершению, да и сам вопрос продовольствия уже не стоял столь остро, как несколько недель назад, тем не менее, мясо вырастить в столь короткие сроки мы не могли. Привычная охота по вполне очевидным причинам почти сошла на нет, а первые успехи наших рыбопромышленников хоть и впечатляли поначалу, но стабильностью похвастаться не могли. К ним я тоже заезжал, удостоверился, что все в порядке. И могу сказать, что к делу они подошли основательно. Несколько больших цехов, стоящих на берегу озера, покрытого толстой коркой пепла, и еще один находился на самом озере, соединяясь с землей лишь широким крытым переходом. И все это располагалось внутри высоких стен, утыканных стационарными турелями. А пространство перед ними было усеяно многочисленными минами. Периметр, помимо автоматики, охраняли наиболее подготовленные члены экипажа потерпевшего крушение дирижабля. Валентина, сопровождающая меня в поездке к рыбакам, тоже по первости удивлялся, как я допустил, что на моей территории возник такой укрепленный бастион, да еще и под управлением каких-то левых аристократов. Впрочем, после объяснения, что эта база фактически находится под управлением системы, схожей с той, что функционировала в Исаевске, и в данный момент аристы сидят на пороховой бочке, способной рвануть по щелчку моих пальцев, успокоился. Лишь уточнил, в курсе ли об этом ариста. Аристократы об этом, конечно же, знали. Собственно, это было вторым пунктом нашего договора. Поначалу Фриберг, неофициальный лидер троицы рыбопромышленников, пытался его оспорить. Но трудно ставить условия, когда тебе в сущности нечего предложить, кроме своих знаний, которые еще и не факт, что смогут помочь в нынешней ситуации. Впрочем, как известно, любую систему можно взломать, так что лишь на нее я рассчитывать не стал, назначив главой охраны, состоящей из экипажа, Хагена. Имперский офицер, проигравший дуэль, не шибко сопротивлялся, находясь под впечатлением от собственного проигрыша. Так что по итогу на рыбозаводе получилась забавнейшая ситуация. Начальник охраны недолюбливал ариста, пытавшихся выставить его крайним в событиях, произошедших после крушения Ямагири. Экипаж недолюбливал ариста и начальника охраны, который фактически бросили их умирать. Аристократы априори считали себя выше имперца и рассматривали экипаж не более чем ресурс, с помощью которого можно было бы упрочить свое положение в мире. И все они были связаны договором со мной. Хотел бы я жить и работать в обстановке полной подозрения, неприязни и недовольства? Конечно же, нет. Устраивало ли меня то, что так живут потенциально проблемные личности? Естественно. Я дал им всем возможность выжить и принести пользу. А уж как они с этим справятся, уже не мои проблемы. Осмотром самой базы я остался довольным. Толстый слой вещества, покрывающий водную гладь, под надводным зданием был скрыт и позволял вести рыбный промысел без необходимости постоянной очистки поверхности от пепла. По первости, рыбаки вели себя осторожно, ставя снасти как можно ближе к берегу, опасаясь спугнуть какую-нибудь крупную тварь наподобие бегемота. Ну а, судя по всему, все, что крупнее полуметра и толще водопроводной трубы, ушло на глубину и высовываться не желало. Зато всякой неодаренной мелочи было много, которая при должной обработке Мы все прекрасно помнили, что вода в озере, тот еще отравленный бульон, была чертовски вкусной. В общем, при соблюдении всех мер безопасности данное предприятие сулило неплохой выхлоп. Так что, все осмотрев и переговорив с его собственниками, пообещал подкинуть дополнительного оборудования. Фриберг с сотоварищами планировал идти вглубь озера. Ему требовалось более продвинутое оборудование, которого у меня, естественно, не было, но которое можно было собрать, договорившись с Феррито и Жилиным. В общем, глобализация, как она есть. Но это даже хорошо. Укрепим отношения между родами, дополнительно связав их производственными цепочками. Тем более будет о чем поговорить с Жилиным, когда мы к нему в гости наведаемся. Да, в Исаевске я планировал пробыть недолго, лишь только разгребу накопившиеся дела. Познакомлюсь с несколькими кандидатами на руководящие должности в городской администрации. Да, дождусь, когда Голиафов приведут в порядок и дооснастят вооружением. Пока Жилин не закончит железной дорогой, чего-то более подходящего для перемещения между городами у нас не будет. Впрочем, несмотря на внушительный список задач, управиться я успел меньше, чем за 3 дня, и город покидал в полной уверенности, что он как минимум просуществует до моего возвращения. Дорога до Жилиных прошла без каких-либо приключений и даже с комфортом. Слегка модернизированные шагоходы теперь двигались куда увереннее. Да и сам маршрут был хорошо разведан. Так что к ночи мы с Ферритой прибыли к подножию каменного столпа. Впрочем, сами шагоходы мы оставили где-то в 2 километрах от скалы. Именно здесь была организована перевалочная станция, ибо дальше широкая дорога превращалась в узкоколейку, петляющую между аномалиями. Но, думаю, еще пару недель, и этот путь обретет статус резервного, а главным входом в крепость Жилиных будет длинный подземный переход станция, располагающийся в 4 километрах севернее. Вроде, по последней поступившей информации, сам тоннель уже был готов, и там заканчивали укладывать рельсы, готовясь наводить марафет для торжественного открытия станции. Так что, выбравшись из уютного чрева Голиафа, припарковавшегося на крытой площадке, мы перебрались в отполированный до зеркального блеска джип. Судя по внешнему виду, машине изрядно досталось от песка, разогнанного аномалиями. «Ты не задумывался, почему такая разница в пепле?» Стянув перчатку и проведя пальцами по необычайно гладкой поверхности кузова, спросил Валентина. «Здесь фактически обычный песок. У тебя пепел, который впитывает эфир и может принимать требуемую форму. А у меня и вовсе какой-то аномальный стимулятор роста. А за хребтом обычная серая дрянь. Задумывался, только недолго. Не вижу смысла гадать. Имеем то, что есть, и работаем с тем, что есть». Я уселся на заднее сиденье. Хотя Морозова предположила, что всему виной аномалии в верхних слоях атмосферы. Если думать логически, то где-то в диких территориях произошло огромное извержение, выбросившее в небо столпы пепла. Хотя, конечно, логика и Перун слабо стыкуются между собой. В общем, этот пепел, подгоняемый ветрами в нашу сторону, пролетел сквозь аномалии, меняя свои характеристики. В принципе, эта теория с натяжкой объясняет, почему такие густые леса на окраине твоей территории и в моих землях. Немного подумав, произнес Вал. Да, и вообще, судя по картам, лес располагается определенными клочками. Не так, как на обычных планетах. Ближе к внутренним территориям он не такой густой. Угу, Анастасия Олеговна то же самое говорила. Машина качнулась и, дождавшись, пока откроются ворота, двинулась по узкой, вымощенной бетонными плитами дорожке. Я же с интересом завертел головой, разглядывая многочисленные аномалии, располагавшиеся на различном расстоянии от безопасного маршрута. Жилин основательно подошел к безопасности, окружив большую часть из них глухим бетонным забором. А висевшую прямо над дорогой на высоте 3 метров зеленовато-белую кляксу украшала чаша из металлической сетки, обозначавшей ее границу. «Красиво смотрится, но опасная зараза», — произнес Валентина, внимательно глядя на потолок, когда машина проезжала под аркой, образованной аномалией, чашей и 2 мощными столбами, удерживающими эту конструкцию. Дальше дорога стала петлять, словно хромоногий заяц, улепетывающий от охотника. Несмотря на то, что после спасательной операции, когда мы пробивались на помощь Жилину, осажденному обезьянами, его люди досконально исследовали окрестности, тот путь, что мы прокладывали, оказался самым оптимальным. Следующей нашей остановкой оказались высокие ворота, ведущие вглубь скалы. Впрочем, там нас останавливать не стали, и мы, проскочив КПП, проехали к широкому, хорошо освещенному коридору. И, пропустив несколько грузовиков, проехали вслед за ними на платформу грузового лифта. Машина вздрогнула, и я почувствовал, как мы начали подниматься. Подъем долго не продлился. По моим расчетам, мы поднялись не выше середины скалы, когда лифт остановился. И джип медленно двинулся по коридору. Машина периодически останавливалась на перекрестках и пропускала других участников довольно оживленного движения. Впрочем, проскочив еще несколько перекрестков, мы свернули в узкий тоннель и, проехав еще метров 100, выехали в огромную пещеру, судя по размерам, занимавшую большую часть каменного столба. Судя по всему, Жилин организовал здесь полную выемку грунта, укрепив скалу многочисленными металлическими балками и разнообразными конструкциями. При этом все они так удачно были вписаны в архитектуру двух- и трехэтажных зданий, что совершенно не бросались в глаза, и пещерный городок напоминал один из многих уровней орбитала. «Если Иван скажет, что под этим уровнем пара плазменных генераторов, способных вывести всю скалу на орбиту, я не слишком удивлюсь», — пробормотал Ферит и тоже с интересом разглядывая подземную обитель. «Вот сам у него и спросишь», — ответил я, чувствуя, как замедляется машина, в очередной раз сворачивая в ярко украшенную арку с гербом Жилиных между двумя домами. «Вон он, кстати, стоит». Иван Жилин, мужчина среднего роста с короткой стрижкой и уже зарубцевавшимися шрамами, радостно раскинул руки. Едва стоило нам выбраться из машины, как он сгреб меня в охапку, сжимая в объятиях. Мне даже как-то неуютно стало от столь яркого выражения чувств. Но не мне одному перепало хозяйского радушия. Валентина даже успел шагнуть назад, намереваясь спрятаться в машине, но Иван дотянулся и до него, сгробастав и стискивая до хруста в костях. «Нет, я тебя, конечно, тоже рад видеть, но ты прям светишься от радости. Чую какой-то подвох», — произнес я, дождавшись, когда Валентина выпустит из медвежьих объятий. «Какой подвох? Ты вообще о чем?» — сделанной обидой произнес Иван. «Просто рад вас видеть». «Иван Артемович!» «Чего сразу, Иван Артемович? Действительно никакого подвоха. Вы, кстати, как, голодные с дороги или не очень?» — спросил мужчина. Я ощутил в его голосе нотки потаенной надежды. «Будем считать, что не очень. Я же вижу, как тебя распирает. Веди куда хочешь», — ответил я. «Отлично. Тогда прошу садиться обратно». Не стал отнекиваться патриарх и аккуратно, но настойчиво подтолкнул нас с Ферите обратно в сторону машины. «А чего сразу туда, куда нужно, не поехали?» — поинтересовался Валентина после того, как мы втроем разместились в салоне, и внедорожник двинулся обратно по тому же маршруту. «Ну, так, традиция-с. Встретить дорогих гостей, накормить да напоить». «Ага, еще спать уложить», — закивал я. «Нашел, перед кем расшаркиваться. Некоторые правила нужно соблюдать, хочешь ты того или нет. Иначе можно и до уровня зверья опуститься». На мгновение веселость исчезла с лица Ивана. Впрочем, серьезным он был считанное мгновение, и улыбка вновь проступила на суровом лице. «Ну да ладно. Главное, что мы друг друга понимаем». Очередная поездка вышла куда длительнее предыдущей. Мы несколько раз поднимались и опускались на лифтах, катались по полупустым коридорам и пересекали оживленные перекрестки, чтобы, наконец, спуститься на очередном, самом большом из виденных лифтов и очутиться в приличных размерах зале. Здоровенное и ярко освещенное помещение представляло из себя самую настоящую станцию, в центре которой находился перрон с двумя железнодорожными путями, один из которых был скрыт за высоким сплошным ограждением. Вдоль стен станции располагались многочисленные служебные и не только помещения. Пускай почти все они были в полусобранном состоянии, но я смог определить, что вон та железная коробка явно предназначена для погрузки-выгрузки. А вот то строение с массивным козырьком и высотой в 2 этажа явно будет самым настоящим пассажирским терминалом. «Впечатляет, правда?» — с довольной улыбкой спросил Жилин после того, как машина сделала круг и остановилась перед забором, скрывающим один из путей. «Масштабненько», — согласился я с Иваном. «А я так понимаю, главный сюрприз будет дальше». «А то», — выбравшись из машины, услышал я голос Жилина. «Уверен, вам понравится. Выйдя наружу, патриарх прошел несколько метров вдоль ограждения, а после, приложив ладонь к считывателю, откатил массивную дверь в сторону. Из проема в нас ударила горячая волна воздуха и донеслась какофония звуков, состоящая из ругани, металлического звона, гудения многочисленных силовых установок и всего прочего, что можно услышать только там, где вовсю кипит бурная деятельность чрезвычайно увлеченных людей. Я, конечно, понимаю, что первые 40 лет детства в жизни мужчины самые веселые, но сдается мне, что сейчас ты немного перебарщиваешь, Иван Артемович, произнес Ферита, стоило нам только зайти внутрь небольшого, по отношению к самой станции, цеха и увидеть главную гордость патриарха. Здоровенный, не меньше 4 метров в высоту от уровня перрона и длиной никак не меньше 12 метров бронепоезд, вблизи походил на древнего дракона темно-зеленого цвета. По крайней мере, именно так я себе представлял этих тварей. Массивные, бронированные и чертовски неповоротливые. «Слушай, а это чудовище вообще с места сдвинется?» — сомнением произнес Валентина, с интересом рассматривая украшенный клыками отвал, закрепленный на носу поезда. «В нем массы по 200 тонн, не меньше. На самом деле даже больше. Когда оснастим, будут все 300. Наверху еще пару орудий разместим, да дополнительные листы брони навесим». Взрослый мужчина чуть ли не плакал от умиления, глядя на свою дорогостоящую игрушку. «И чем питается этот ящер? Всем бюджетом твоего феода?» — поинтересовался я и, кажется, попал в болевую точку Жилина. По крайней мере, мужчина скривился, а после горестно взмахнул рукой. «И даже больше», — подтвердил Иван. «Но это прелесть пробная ласточка. По-первости, будем ее использовать для перевозки грузов, но после того, как пути станут более-менее безопасными, пустим тягачи попроще. С нынешней тенденцией, как бы наоборот, не пришлось монстров побольше изготавливать», — пробормотал Вал. «Подняться можно? Даже нужно. Я же не просто полюбоваться привел. Нам сюда». Иван указал на солидных размеров дверь, закрытой бойницей, виднеющейся сбоку головы дракона. Приложив усилия, владелец гада ползучего открыл оного и хозяйским жестом пригласил проследовать внутрь. Внутри оказалось тесно. Места было ровно столько, чтобы мимо друг друга могли протиснуться два человека в средней броне. Мы хоть и были без доспехов, но нахождение на узком пятачке грозило развитием клаустрофобии. Впрочем, теснились мы недолго. Едва за Иваном закрылась дверь, и мы услышали, как стали на место штифты, намертво ее запирающие. Справа от меня пришел в движение кусок стены, пропуская святая святых наземного корабля. Его рубку. Именно рубка. Вся обстановка внутри кабины железнодорожного тягача чертовски напоминала внутренности какого-нибудь межпланетного шаттла. Разве что тут было на порядок больше пультов управления орудийными системами. Пока Жилин рассказывал Валентина, что да как тут устроено, я успел прикинуть, что в случае ЧП, если дракон станет немобильным, то с таким количеством вооружения мы получим чертовски укрепленную огневую точку. А если на нее еще и дальнобойное орудие поставят, то я бы попросту предпочел обойти ее, чем попытаться захватить. Дешевле бы обошлось. «А что в остальных отсеках?» — спросил я, успев вклиниться в монолог Жилина, когда тот остановился, чтобы перевести дыхание, после длинного монолога. «Сразу за рубкой отсек для персонала. Но он небольшой. Силовые установки сожрали большую часть полезного пространства». Сокрушенно покачал головой Жилин. «Чую, будь у него возможность, он бы туда вместо движков еще какое-нибудь оружие поместил. Маньяк, одним словом». «И что самое печальное, будь у нас доступ к орбиталу, я бы тут такого наворотил». «Даже не сомневаюсь», — рассмеялся я. «Хотя, знаешь, кажется, мне есть что тебе предложить, чтобы твоя игрушка стала еще круче». «Я весь внимание», — подался вперед Иван. Я только открыл рот, чтобы рассказать о пылящемся на каком-то из складов артефакте, как коммуникатор Жилина завибрировал. «Твою мать, за мной!» Выругался и направился в сторону выхода мужчина. «Что случилось?» Спрыгнув с подножки поезда, спросил я. «Связь с отрядом Екатерины пропала». На мгновение отвлекся от раздачи приказов по коммуникатору патриарх. «А вместе с ней были Андерсон и Син». «Твою ж мать!» Усаживаясь в машину, следом за Иваном повторил я.